Он замолчал. «Дальше», — сказал полковник Мельчит. «Протеро сидел у письменного стола в той позе, в которой вы его нашли. Я подошел, дотронулся до него, он был мертв. Тогда я взглянул вниз и увидел, что рядом на полу валяется револьвер. Я его поднял и сразу узнал собственный револьвер. Я остолбенел. Мой пистолет. Внезапно я понял, все понял. Анна тайком взяла у меня револьвер для себя, понимаете? Если жизнь станет для нее невыносимой. Может быть, он был у нее с собой в этот вечер. После того, как мы расстались в деревне, она, должно быть, вернулась и... Господи! Я, видно, совсем свихнулся, что позволил себе такое подумать, но я так и подумал. Я сунул револьвер в карман и вышел. И за воротами наткнулся на самого викария. Он сказал что-то приветливое, нормальное, про то, что должен увидеться с Протеро. На меня вдруг накатил приступ смеха. Он был такой спокойный и ни о чем не подозревал, а я весь взвинченный. Вот так встреча. Помню, я выкрикнул какую-то чепуху и увидел, как он переменился в лице. Мне кажется, я был близок к безумию. Я пошел, куда глаза глядят, ходил, ходил и больше выдержать не мог. Если Анна совершила страшное дело, то я несу за это ответственность по чести и совести. Я пошел и признался. Когда он кончил рассказ, воцарилось молчание. Затем полковник сказал деловым тоном: «Я хотел бы задать вам еще несколько вопросов. Первое. Вы трогали или перемещали тело каким бы то ни было образом?» «Нет, я к нему не прикасался, и без того было видно, что он мертв». «Вы видели записку, отчасти скрытую телом полковника, на столе?» «Нет». «Вы производили какие-либо манипуляции с часами?» «Я к ним даже не притрагивался. Вспоминаю, что видел на столе опрокинутые часы, но я их не трогал». «Теперь касательно вашего револьвера. Когда вы видели его в последний раз?» Лоуренс задумался. «Трудно точно сказать». «Где вы его держали?» «А, в куче всякого хлама у себя в гостиной, на полке книжного шкафа». «Вы оставляли его без присмотра на видном месте?» «Да. Честно говоря, он у меня вообще из головы вылетел. Просто валялся и все». «Значит, любой ваш посетитель мог его увидеть?» «Да». «И вы не помните, когда видели его в последний раз?» Лоуренс нахмурился, силясь вспомнить. «Я почти уверен, что он был на месте позавчера. Помню, я его отодвинул, когда доставал старую трубку. Думаю, это было позавчера или днем раньше».